Глава 33. Дважды в сутки, ровно в 8 часов утра и в 6 часов вечера, к дверям Арефьевых подходил почтальон. В один день дядя Вася, а в другой дядя Саша. Дядя Вася был солидный, босовитый, а дядя Саша маленький и юркий. Оба они носили темно-зеленую форму с красивой кокардой почтового ведомства на щеголеватой фуражке. Каждый раз, когда Тимошка с замиранием сердца следил за пачкой писем в руках почтового служащего, он гадал, кто принесет дорогое письмецо, дядя Саша или дядя Вася. Но сегодня, привычно прибежав на звук дверного звонка, Тимошка увидел совсем не почтальона, а мальчика-подростка в сером костюмчике и аккуратной шапочке. — Это квартира господ Арефьевых, — поинтересовался посыльный. — Да, — подтвердил Тимошка и замер от напряжения. Вдруг это пришло долгожданное известие доктора Макеева. Вам письмо. Посыльный протянул уже знакомый Тимофею продолговатый голубой конверт с гербом. И Тимка сразу понял. От князей Езерских. Не подвела бабка Досифея, выхлопотала приглашение. Стоит ли упоминать, что дальнейший вечер прошел в возбуждении и суматохе? Как только Юрий Львович извлек из конверта красивую открытку и прочитал, что князь и княгиня Езерские приглашают господ Арефьевых вместе с детьми на музыкальный вечер актрисы Рассоловой, Зиночка с визгом помчалась убирать себе наряд. — Мама, папа, как замечательно! — безумолку верещала девочка и бесчетное количество раз перечитывала упоительные строки приглашения. — Для дам будет накрыт чайный стол. Мужчинам предложено прохладительные напитки, а детям — мороженое. Мне будут завидовать все девочки в нашей гимназии. Закатывала она глаза и глубоко вздыхала от избытка чувств, прижимая к груди сжатые ладошки. И интересно меня представить самому князю Езерскому, а вдруг там будет сам император с императрицей? Не в силах остановиться, Зина металась из комнаты в комнату, прикладывая к себе то одно, то другое платье, так быстро, что у Тимки от нее в глазах заребило. Он втихомолку потел к Танечке, на маленькие диванчики они весь вечер просидели в уголке гостиной, рисуя друг другу на запястье разные буквы. Тимошку совершенно не занимали мысли, какой костюм надеть или как себя вести. Он думал про одинокого Севу, ждущего его в большом, красивом, но невеселом доме, без друзей, и про то, как он совершенно не хотел бы родиться князем. На следующий день после обеда Арефьева с Тимошкой при полном параде отбыли в особняк Езерских. Всю дорогу Тимка волновался, как-то они встретятся с воссиятельством князем Всеволодом. Вдруг Сева его уж забыл, или вдруг родители отправили сына к дедушке с бабушкой, чтобы не мешал. Ну и, конечно, ему очень хотелось посмотреть вблизи на актрису Рассолову, с которой так непочтительно обходится бабуля Досифея Никандровна. Еще на подъезде к особняку у Езерских было видно, что у княжеской семьи сегодня прием. Со всех концов набережной и с узких боковых переулочков к ажурным чугунным воротам, увенчанным вензелем, съезжались элегантные ландо и самые обыкновенные пролетки. У входа в ожидании прибытия примы и императорского театра с букетами цветов дежурили бравые полковники в золотых эполетах, а затянутые во фраки господа шептали друг другу на ухо самые последние новости театральной жизни. «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!» Звонко разрезал воздух веселый крик с другого берега узенькой речушки Фонтанки. «И мы в Соколовке в эту игру играли!» — встрепенулся Тимошка, заслышав знакомую с малолетства закличку. Он глянул на противоположную набережную, и у него потеплело на душе. Среди пестро одетой городской ребятни, гонявшей друг за другом в пятнашке, он рассмотрел мелькание знакомых ярко-желтых крыльев чучела на бабкиной шляпке. — Досифея Никандровна меня караулит, — понял Тимка, и сразу почувствовал себя спокойно, чего нельзя было сказать о Зиночке. Всегда бойкая и самоуверенная, девочка шла рядом с ним тише мыши, крепко вцепившись в руку Нины Павловны. Ливрейный лакей, с поклоном отворивший Арефьевым дверь, был такой важный, что Зина от смущения даже в лице изменилась. — Надо мне остаться дома? — едва слышно прошептала она Тимке. Он ободряюще ей улыбнулся, поднял голову и встретился глазами с сияющей улыбкой Севы Езерского. «Севка!» — чуть не закричал Тимошка от радости, но тут же спохватился. Надо было делать вид, что они незнакомы. «Какой душка!» — выдохнула Зиночка. «Девочки в гимназии умрут от зависти, что я знакома с таким красивым мальчиком». Почти сразу же к ним подошли князь с княгиней, и когда все приветствия были сказаны, а гости представлены хозяевам, детей отправили в дальние покои, где для них был сервирован сладкий стол. «Значит, вот как живет Сева», — думал Тимошка, вертя головой во все стороны и девясь на высоту стены потолка. «Скажи, кто моим родичам, что я буду запросто по дворцам ходить? Ни почем бы не поверили». А дед Илья, пожалуй, и тумака бы поддал, чтобы глупости в голове не задерживались. «Ваше сиятельство, князь Всеволод», — громко спросил он так, чтобы Зина не поняла, что они Сева и давние друзья, — «а где же другие дети?» «Никого, кроме вас, не приглашено». Живо отозвался Сева и с одобрением посмотрел на симпатичную Зиночку. «На музыкальные вечера детей звать не принято, но я слышал, как утром маме кто-то протелефонировал и просил пригласить Арефьевых с детьми». «Ай да Никандровна!» — ахнул про себя Тимошка и крепко призадумался, что же она за важная особа, раз по ее слову такие дела делаются. «Ваше сиятельство, а кто этот дядька, который за вами ходит, словно пришитый?» — не удержался он от еще одного вопроса. «Мистер Найтли», — коротко ответил Сева и подмигнул, — «ты не обращай на него внимания, только старайся произносить слова быстро, он тогда ничего не поймет. Плохо русский язык знает». Тимка понятливо кивнул Всеволоду и указал непривычно молчаливой Зиночке на хрустальную люстру, переливающуюся, как сказочный водопад. «Красота!» «Ваши глаза сияют, как электрические лампочки в ней», — сделал девочке комплимент юный князь. Она горделиво повела бровью, как взрослая дама, привыкшая к восхищению, и сразу стала выглядеть гораздо увереннее. Когда Всеволод подвел гостей к небольшому столику, на котором стояли три розетки, наполненные фисташковым мороженым и графин с ситро, Зиночка уже вполне освоилась. — «Мы дома едим мороженое целыми блюдцами». Укоризненно попеняла она. Сева рассмеялся. «Мама считает, что мороженое крайне вредно для детей. Зато ситро можем пить сколько угодно». Он вежливо подал девочке бокал с золотистым напитком. Пока Сева любезничал с Зиночкой, Тимка исподволь разглядывал мистера Найтли, который, не глядя на детей, устроился в углу комнаты с книгой, бесцеремонно положив ногу на ногу. Мистер Найтли ему совершенно не понравился. То, что он тощий, — это ерунда. Люди всякие бывают. У них в деревне сень-коровак счет тощее был. Но как жить на свете с таким вредным лицом, Тимошка совершенно не представлял. «Может быть, все англичане такие?» — подумал он. «Они ведь живут не в России, а в забытой богом Англии. С какой радостью веселиться?» Им было немного досадно, что Сева принялся напропалую ухаживать за пустой девчонкой, вместо того, чтобы обстоятельно обсудить с ним грядущую войну с Японией и показать пару приемчиков фехтования. «Ох уж эти дамы!» Вздохнул он про себя и тут почувствовал, что в комнате, кроме них и мистера Найтли, незримо присутствует кто-то еще.